квартире не оказалось ни Алены, ни ее медведя. На диване валялись наушники и диски. Посуда на кухне была вымыта, стол вытерт до блеска. «Может, она ушла навсегда?» — спросил себя Аспирин. И сам себе ответил с кривой ухмылочкой. «Как же? Специальное выражение есть для таких случаев. Ага, сейчас, блин». Он подумал, что девчонка излишне уверена в себе, что изнутри можно задвинуть засов. Пусть тогда жалуется консьержу, пусть поднимает на ноги соседей. Он хозяин в своем доме, имеет право посылать гостей подальше. А с другой стороны, не сидеть же вечно под замком. Когда-то придется выйти. Он не хотел есть, но жажда мучила с самого утра. Он вылокал бутылку минералки и как раз заварил чай, когда открылась входная дверь. Откуда у нее второй ключ? Неважно. Совершенно неважно. Алена вошла. Несмотря на солнечную и почти жаркую погоду, на ней была куртка, застегнутая под самое горло и надвинутый на ухо берет. «Была в музыкальной школе», — сказала, едва увидев Аспирина. «Принесла тебе бланк заявления. Конкурс проходить не надо. В класс скрипки всех берут, потому что недобор. Это платно, но недорого. Ты не разоришься». Она закашлялась, прикрывая рот рукой. Аспирин заметил, какая она бледная, даже бледнее, чем была перед лицом своего гуру в камуфляжных штанах. Раздеваясь, она посадила медвежонка на низенькую скамейку у входа. «И еще надо купить скрипку. Мне по росту надо половинку. Я там договорилась с одной мамашей. Ее дочка переходит на 3/4. Скрипка плохая. Просто деревянный ящик с грифом. Ну, для учебы пойдет. Ты меня слышишь?» «Слышу», — после паузы отозвался Аспирин. «Еще чего тебе надо?» «Ничего. Вот бланк заявления заполни». Аспирин двумя пальцами взял листок, который она положила посреди кухонного стола. «Я прошу зачислить моего ребенка». Его передернуло. «Сама заполни», — сказал глухо. «Я подпишусь». Она не стала спорить. В клуб он приполз полураздавленной мухой и всерьез задумался о судьбе вечера. Лицо его закрыто было темными очками и облеплено, как штукатуркой, толстым слоем грима. Плечо болело и пульсировало шея, но хлынул адреналин, пришел кураж, и мир почти вернулся к норме. «Мужик, ты был в ударе», — уважительно сказал Вискас и вполголоса добавил. «Есть проблемы? Помощь не нужна?» Аспирин поправил очки. «Вить, знаешь...» Вискас ждал. Аспирин перевел дыхание. «Витя, вызови мне такси». Вискас был человек железной выдержки, поэтому ничего не сказал в ответ. Через 5 минут Аспирин с облегчением опустился на кожаное сиденье и еще через полчаса входил в квартиру, настороженно, как разведчик на чужую территорию. Свет горел только в прихожей и в кухне. Аспирин стянул обувь, в гостиной включилась настольная лампа. «У тебя нету чего-то, чтобы сбить температуру?» — спросила Алена странным дребезжащим голосом. «На кухне в аптечке», — отозвался он, вешая куртку в шкаф. «Я смотрела, там только зеленка и кондомы». «Ну так возьми себе кондом», — хотел сказать Аспирин, но сдержался. Он закрыл за собой двери спальни и сразу же, не раздеваясь, повалился на кровать. Боль и усталость вернулись, помноженные на обычный отходняк после сета. Надо было принять душ, надо было переодеться, но Аспирин лежал и смотрел в темный потолок. Больше всего на свете ему хотелось сейчас просто исчезнуть из этого мира, закрыть глаза и адью. В соседней комнате закашлялась Алена. Аспирин сквозь стены, сквозь закрытые двери услышал, как внутри у нее что-то клокочет и будто бы рвется. Он поднял голову, может, она нарочно это делает, чтобы привлечь внимание. Кашель, пауза, новый приступ кашля, жуткого кашля, надо сказать. Может, у нее туберкулез? Шипя от боли, он встал, заглянул в гостиную, горела настольная лампа. Алена полусидела на диване, скрючившись, завернувшись в тонкий плед, кашляла и тряслась. «Только не ври, что тяжело заболела. Ты вообще не должна болеть, гости из будущего, блин». Она ничего не ответила, даже не посмотрела в его сторону. Лицо у нее было желтовато-бледное, со слишком яркими пятнами румянца. Нос заострился. «А если она помрет?» — подумал Аспирин. «Что мне радоваться?» Взгляд его упал на Мишутку, сидевшего тут же, у Алены под рукой. Плюшевый медведь казался совершенно равнодушным. Аспирин вернулся к себе, улегся, глядя в потолок. Алена за стенкой кашляла, глухо в подушку, а может, в Мишутку. Тикали часы, во дворе залаяла собака.